Гимн Хварно. Яшт 19. Замьяд Яшт. Сперва гора восстала, с Питама Заратуштра. Высокая Харати поднялась на земле, что окружает страны с заката до восхода. Второй гора Зердаза восстала на земле, с той стороны Мануша, что окружает страны с заката до восхода. Потом поднялись горы Ушида, Ушидарна и скрытая Эрзифья. Шестая – Эрезура, седьмая – это Бумья, восьмая – Раодита, девятая – Мазишва и 10 – Антардахьо, 11 – Эрзиша, 12 – Ватигайса, Адарана и Баяна, Ишката, Упарисаэна, где мало тает снег, 2 гребня Хаманкуна и 8 гор Вашана, 8 коней вершина, 4 гор Видвана. Аэзахан, Маэнахан, Вахедрика, Асая, Тутатка и Вишава, Сайривант, Драошишва, Нанхушмант и Какахья, и горы те, что в Канхе. Сичидава, Ахурана, Раэмана, Ашастембана, Аснавант и Фрапая, и Удрия, и Раеванд, все горы, коим люди, взойдя или увидя, давали имена. Всего всех гор на свете с Питама Заратуштра 2244. И поднялось их столько всех этих гор высоких, сколько долей получат от жертвенного хлеба священник и воитель, и пахарь, и пастух. Сильная Кавиев Хварно, данная Маздою чтим, самое славное, превосходящее, наилюбезное, наиразящее, наиловчайшее, неуловимое, высшая средь созданий. Хварно Ахура Мазды, который создал творение многоблаженное, многопрекрасное, многообразное, многополезное и лучезарное. В жизнь превращая создание без умирания, без увядания и без нетления, вечно живущую, вечно растущую и самовластную, из мертвых восстанут, и явится вживе бессмертный Спаситель и мир притворит. Бессмертными станут избравшие истину, а ложь пропадет, исчезнет туда же, откуда пришла, на праведных гибель их рода и жизни. Исчезнет злодейка, исчезнет злодей, как наилучший Господь, как наилучший глава, давший поистине дело Мазде благая и власть, убогих поставив пасти. Молюсь я ради счастья ему молитвой громкой, свершаю возлияния я Хварно Маздой данному, могучему, кавийскому. Мы почитаем Хварно, могучее, кавийское, и хаомой молочной, и прутьями барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом. Сильная Кавиев Хварно, Хварно святых бессмертных, повелевающих и прозорливых, возвышенных, наисильнейших, божественных и быстрейших, нетленных, благочестивых. Семеро единодумных, семеро единогласных, семеро единовластных, имеющих мысль и слово, и дело одно и то же, и одного родителя, и одного повелителя Ахура Мазду Творца. Видящих душу друг друга, в думах о мысли благой, в думах о слове благом, в думах о деле благом, в думах о доме хвалы, летящих по светлым путям, ведущих их к возлияниям. Творений Ахура Мазды они творцы, созидатели, создатели и хранители, и стражи, и покровители. По своему изволению в жизнь превратят создание без умирания, без увядания и без истления, убогих поставив пасти. Молюсь я ради счастья. Сильная Кавиев Хварно, Хварно божеств бесплотных, Хварно существ рожденных и нерожденных спасителей и претворителей мира. По своему изволению в жизнь превратят созданные без умирания, без увядания и без истления, убогих поставив пасти. Молюсь я ради счастья. Сильная Кавиев Хварно, которая пристала Хаушьянхе Парадатте на длительное время. И на земле он правил во всех семи Каршварах, над девами, людьми, над ведьмами, волхвами, кавийскими тиранами и злыми карапанами. И он сумел 2/3 убить мазанских девов и слуг варнийских зла. Молюсь я ради счастья. Сильная Кавиев Хварна, которая пристала отважному Урупи, что носит лисий мех. И на земле он правил во всех семи Каршварах над девами, людьми, над ведьмами, волхвами, кавийскими тиранами и злыми карапанами. Он одолел в сражениях всех девов и людей, всех ведьм и волхвов. Верхом на Анграманью, преображенном в лошадь, он ездил 30 зим из края в край земли. Молюсь я ради счастья. Сильная Кавиев Хварно, которая пристала властительному Йиме, владельцу добрых стад, на длительное время, и на земле он правил во всех семи Каршварах над девами, людьми, над ведьмами, волхвами, кавийскими тиранами и злыми карапанами. Он уберег от девов богатство и имение, скота и нивы тучность, довольство и почет. И были в царстве Йимы равно неистощимы и пища, и питье, бессмертный скот и люди, не вянули растения, не иссякали воды. И не было в том царстве ни холода, ни зноя, ни старости, ни смерти, ни зависти зловредной, покуда не солгал он, ни истинное слово не взял себе на ум. Когда же это лживое, неистинное слово он взял себе на ум, то отлетело зримо от Йимы Хварно птицей. Когда увидел Хварно летящим птицей прочь великолепный Йима, владетель добрых стад, побрел тогда уныло он, от врагов спасаясь, скрываясь по земле. Когда впервые Хварно от Йимы отлетело, ушло оно от Йимы, потомка Вивахванта, летя, как птица Варагн. Тогда схватил то Хварно тысячеумный Митра, чьи пастбища просторны, чьи уши слышат все. Мы почитаем Митру, его всех стран владыку создал Ахура Мазда наиблагословенным среднеземных божеств. Когда второй раз Хварно от Йимы отлетело, ушло оно от Йимы, потомка Вивахванта, летя, как птица Варагн. Тогда схватил то Хварно наследник рода Атвьи Трайтаона могучий, который из всех смертных наипобедоносным был после Заратуштры. И поразил он змея трехглавого Дахаку, трехпастый, шестиглазый, коварный, криводушный, исчадья девов, злой, могущественный, сильный. Он сделан Анграманью сильнейшим быть во лжи, на гибель всего мира, всех праведных существ. Когда раз в третий Хварно от Йимы отлетело, ушло оно от Йимы, потомка Вивахванта, летя как птица варагн. Тогда схватил Тохварно Керсаспа непреклонный, который из всех смертных сильнейшим среди сильных, помимо Заратуштры, был по мужской отваге. Когда мужей отвага досталася Керсаспе, мужей отвагу славим, бессонную и стойкую, невозмутимо бодрую, которая досталась Керсаспе непреклонному. Когда убил он змея рогатого Сервару, глотавшего коней, глотавшего людей, отравленного желтого, который брызгал ядом струею в высоту, который брызгал ядом на высоту копья, на нем варил Керсаспа себе еду в котле в полуденное время. Злодею стало жарко, вспотев, он шевельнулся и опрокинул воду, кипящую в котле. Назад отпрянул в страхе Керсаспа непреклонный. И он убил Гандарву, который златопятый, бросавшегося с пастью, раскрытой на погибель всех праведных существ. И он убил ублюдков, девять сынов Патана, потомство Даштаянти и сыновей Невики, и он убил Хитаспу, золотой венец носившего, Варешаву Данайского, Питаону зловредного. Керсаспа непреклонный убил Арезо-шамана, отважного и смелого, проворно ковылявшего, бежавшего вперед, не знавшего соперников, когда вступал он в бой. И он убил сновидку свинцовыми зубами, каменнорукий, так сновидка похвалялся. «Пока еще я молод, несовершеннолетен, но если бы стал взрослым, то колесом бы землю сумел бы сотворить, а небо — колесницей. Низвел бы спентоманью из дома восхвалений, поднял бы ангроманью из мерзкой преисподней, они мне колесницу тянули бы вдвоем. И злой дух, и святой лишь не сразил меня бы Керсаспа непреклонный». Его убил Керсаспа как раз перед подъемом его могучей силы. Молюсь я ради счастья. Мы чтим недосягаемое божественное Хварно, самое славное, превосходящее, наилюбезное, наиразящее, наиловчайшее, неуловимое, высшее средь созданий. За это Хварно бились и злой дух, и святой, и не могли достичь. Гонцов отправил каждый из них тогда быстрейших. Святой дух мысль благую и истину отправил, вместе с огнем, который есть сын Ахура Мазды. А злой дух мысль злую и ярость кровожадную отправил вместе с змеем Дахакой трехголовым и со спитьюрой подлым, что ему распилил. И устремился к Хварно огонь Ахура Мазды, раздумывая так: «То Хварно недоступное, как мне его достать?» Но вслед за ним помчался трехпастый змей Дахака, ругательство крича: «Назад, не трогай это, огонь Ахура Мазды! На это недоступное ты, если посягнешь, то погублю тебя я, и ты светить не сможешь земле Ахурой данной, мир истины храня». И он отдернул руки, огонь Ахура Мазды, за жизнь свою боясь, ведь змей был очень страшен. Тогда помчался к Хварно трехпастый змей зловредный, раздумывая так: «То Хварно недоступное, как мне его достать?» Но вслед за ним метнулся огонь Ахура Мазды, такое говоря: «Назад, не трогай это, трехпастый змей Дахака! На это недоступное ты, если посягнешь, заполыхаю сзади и в твоей пасти вспыхну. и выйти ты не сможешь к земле Ахурой данной, мир истины губя. И отнял обе лапы трехпастый змей Дахака, за жизнь свою боясь. Огонь был очень страшен. И очутилась Хварно на море Ворукаша, где завладел им сразу владыка Апамнапад, чьи лошади быстры. Стремится Апамнапад, чьи лошади быстры, то Хварно недоступное. Как мне его достать на дне глубоком моря, в глубинах бездны вод? Мы почитаем мощного владыку Апамнапад, помощника героев, создателя мужей, творившего мужей. Среди божеств подводных, внимающих молитвам, он первым слышит все. Пусть кто-нибудь из смертных сказал Ахура Мазда, о верный Заратуштра, тем Хварно недоступным сумеет завладеть. Тогда дары священные получит благотворные, и преблагословенные возьмет жреца дары. Тогда благая Аши последует ему, дающая богатство, и пастбище, и скот, вседневная победа последует ему, сметающая силой и длящаяся годы. Сразит с победой этой он всех своих врагов. Молюсь я ради счастья, свершаю возлияния Яхварно недоступному. Мы чтим недосягаемое, божественное Хварно и Хаомой молочной. Мы чтим недосягаемое, божественное Хварно. Достать пытался Хварно Тур, негодяй Франхрасьян, из моря Ворукаша, ногой, одежды сбросив, достать пытался Хварно, которым завладели грядущие и бывшие цари арийских стран. Достать то, чем владеет Спитама Заратуштра. Поплыл Франхрасьян к Хварно, но Хварно отступило, но Хварно отошло. И тот отток назвался у моря Ворукаша водою Хаосрова. И выскочил Франхрасьян из туров самый бойкий, из моря Ворукаша ругательство крича. «И те, и та, ятна Ахмай, нельзя достать мне Хварно, которым завладели грядущие и бывшие цари арийских стран, достать то, чем владеет Спитама Заратуштра. А то смешал бы вместе все твердое и жидкое, великое и доброе, чтоб огорчился порче творец Ахура Мазда. И бросился Франхрасьян из туров самый бойкий на море Ворукаша. Ногой одежды сбросив, вновь доставал он Хварно, которым завладели грядущие и бывшие. Поплыл Франхрасьян к Хварно, но Хварно отступило, но Хварно отошло. И тот отток назвался у моря Ворукаша по имени Ванхазда. И выскочил Франхрасьян из туров самый бойкий из моря Ворукаша ругательство крича. И бросился Франхрасьян из туров самый бойкий на море Ворукаша. Ногой одежды сбросив, искал он трижды Хварно, которым завладели. И тот отток назвался у моря Ворукаша по имени Авжданва. И выскочил Франхрасьян из туров самый бойкий из моря Ворукаша, ругательство крича. Достать то, чем владеет Спитама Заратуштра. Не смог достать он Хварно, которым завладели грядущие и бывшие цари арийских стран. Достать то, чем владеет, молюсь я ради счастья, ему молитвой громкой, свершаю возлияния Яхварно недоступному. Мы чтим недосягаемое божественное Хварно, которое пристало тому, кто воцарится из озера Кансава, реки Хаэтумант, там, где гора Ушида среди разлива вод, стекающих с горы. А к озеру Консава струя стекутся вместно и Хвастра, и Фродата, и Хваспа с Хварнахвати, которая прекрасна, и Уштавайте мощная, и пастбищами полные, Урвада и Эрези, стекает Зарнумати, Хаэтуман течет, блестящий, благодатный, вздымая волны белые, грозящие половодьем. Хаэтуманд, который коней владеет силой, имеет мощь верблюдов, могущество мужей. И в нем такое хварно, о Заратуштра верный, несет он столько хварно, что страны неарийцев все разом может смыть. Всех неарийцев сразу назад он отодвинет, так что и глад, и жажду, так что и зной, и холод почувствуют они. Несет такое хварно хранитель стран арийских и всех родов скота на благо людям добрым, на помощь доброй вере, Ахура Мазду чтущих, молюсь я ради счастья. Сильная кавия в хварно, которая пристала царям Кавикавату и Кавиапивоху, всем кавиям и Асану, и Аршану, и Пишину, и Бьяршану с Яваршаном. Так что они все стали могучие и смелые, отважные и мудрые всесильные цари. Молюсь я ради счастья. Сильная кавия в хварно, которая пристала и Кавихаосраве по силе благодатной, победе богоданной, удаче превосходной, по слову благотворному, по слову нерушимому и по непобедимому, по крепости здоровья, божественному счастью, выносливости тела и по потомству умному, хорошему и доброму, речистому и властному, находчивому, зоркому, по видению ясному всех преимуществ истины. По царственному блеску, по жизни долготе, по полноте успеха, по множеству добра, и Кавихаосрава на скаковой дорожке по всей ее длине спасался от ловушки при конном состязании с злодеем Нереманом. Всех победил могучий владыка Хаосрава. Франхрасьяна злодея связал и Керсавазду, мстя за отца коварно убитого Сьяваршана и за Аграэрату героя Наравида. Молюсь я ради счастья. Сильная кавия в хварно, которая пристала с питами Заратуштре, чтоб думал он по вере и говорил по вере, и действовал по ней, и стал он в этом мире поистине святейшим, по власти благовластным, богатством богатейшим, счастливейшим и самым наипобедоносным. При виде его девы все быстро улетали, совокупляясь явно, и уносились прочь от женщин и мужчин, которые рыдали, терзаемые ими. Когда Ахуна Варью произносил молитву с Питама Заратуштра со всеми остановками, все громче под конец, то прятались под землю отвергнутые девы, оставшись без молений, лишенные молитв. Пытался это хварно Тур, негодяй Франхрасьян, достать во всех каршварах, которых ровно семь. По всем семи каршварам гонялся Тур Франхрасьян, достать пытаясь хварно с Питамы Заратуштры. Он бросился на хварно, но оба отвернулись, и хварно, и с Питама. По воле это было моей Ахура Мазды и веры чтущих Мазду. Молюсь я ради счастья. Сильная кавия в хварно, которая пристала царю Кавивиштаспе, чтоб думал он по вере, и говорил по вере, и действовал по ней. Тогда одобрил веру, и от зловредных девов отрекся царь Виштаспа, который повсеместно простор искал для истины, который во все стороны простор расширил истине, рукою и опорой, который стал для веры Ахуры с Заратуштрой, который эту веру освободил от плена, избавил от оков и поместил на месте возвышенном, верховном, несокрушимой, праведной, скота и корма полной, скотом и кормом полной. Всех победил Виштаспа, Тантриаванта злого, Пешану, что чтит девов, Араджатаспу лживого и всех других злодеев, и проклятых хьяонов, молюсь я ради счастья. Сильная Кавия в Хварно, которая пристала спасителю благому и тем, кто с ним идет, в жизнь превращая создание без умирания, без увядания и без истления, вечно живущую, вечно растущую и самовластную. Из мертвых восстанут, и явится вживе бессмертный Спаситель, и мир притворит. Бессмертными станут избравшие истину, а ложь пропадет, исчезнет туда же, откуда пришла на праведных гибель их рода и жизни. Исчезнет злодейка, исчезнет злодей. Как наилучший Господь, молюсь я ради счастья. Сильная Кавия в Хварно, восстанет Астват Эрета из озера Кансава, гонец Ахура Мазды, сын Виспата Урвари, размахивая грозно оружием победным, которое Трайтаона носил с собой, когда он убил Дахаку змея, которое Франхрасьян носил, когда убил он зловерного Зайнигу, которым Хаосрова Франхрасьяна убил, которое Виштаспа носил, когда сражался за истину с врагами, и ложь этим оружием из праведного мира навек он изведет. Он разума глазами окинет все творения без безобразной лжи. Весь мир увидит плотский глазами благодати и сделает бессмертным взгляд этот плотский мир. За ним, за Астват Эретой, придут победоносные, с благими помышлениями и с добрыми словами, и с добрыми делами, благие, добронравные, лжи не произносившие ни разу языком, преклонится пред ними и ярость кровожадная, преодолеет истина ложь злую, безобразную, пришедшую из тьмы. Благая мысль одержит победу над злой мыслью, речь лживая правдивой будет побеждена. А целость и бессмертие осилят голод с жаждой, и голод злой, и жажду они сразят навек. А злобный Анграманью, своей лишившись власти, бессильный убежит. Молюсь я ради счастья ему молитвой громкой, свершаю возлияния я Хварно Маздай данному, могучему, кавийскому. Мы почитаем Хварно, могучее, кавийское, и хаомой молочной, и прутьями барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом, как наилучший Господь, молитву и хвалу. Мощь и силу прошу горе Ушидарна, созданной Маздой, и всеблагому кавийскому Хварно, созданному Маздой, недосягаемому Хварно, данному Маздой. Истина, лучшее благо.